отперчен хорошей долей расовой теории и теории наследственности. Таблицы убедительно доказывали, какие пагубные последствия неизбежны, если преступник женится на слабоумной или асоциальной, очень растяжимое понятие, женщине. Нежелательный результат такого союза был обозначен на схеме маленькими полосатыми черно-белыми фигурами. Полосы обозначали раннюю смерть. Следующие фигурки изображали потомство преступников. Затем простой проектор бросал световое изображение на стену. Это была пара, жирный мужчина и такая же женщина, которых сопровождал не ребенок, а большой черный пудель. Этот учебный материал должен был иллюстрировать практикуемый, по-видимому, богатыми контроль за рождаемостью. Пудель выглядел таким же откормленным, и на шее у него был даже бант. Но это изображение не могло ведь действительно доказать, что у толстой пары не сидело дома 11 детей. Затем показали изображения различных расовых типов. Сначала идеализированный северный прототип, холодный, красивый, с жестким стальным голубым взглядом, соответственно официальному вкусу времени, такой, какой можно было тогда найти во всех видах изобразительного искусства. Берлинцы дали таким изображениям кличку «задница со шпагой». Романские варианты белой расы еще признавались как подтверждение союза с Италией. После этого на экране появились африканцы и азиаты, за которыми следовала печальная карикатура на семитский или еврейский тип, изображенный в стиле нацистской газеты «Штюрмер». Последний световой кадр показывал кривоногое, беззлобное чудовище с косматыми бровями, ослиными ушами, высокими скулами, косыми глазами и мрачным взглядом. Класс делал предположение: «Монгол? Убийца?» Учитель раздраженно отвечал: «Нет, нет, это русский». Ученицы, сбитые с толку, смотрели на нас. Мы сидели в первом ряду, выше, стройнее и с более светлыми, чем у всех в комнате, волосами. Классический профиль миссии, и без того трудно было определить какой-нибудь классификации. Неуверенно прозвучал вопрос учителя: «Вы, конечно, скандинавского происхождения?» «Ни в коем случае. Мы из поколения в поколение, со всех сторон русского происхождения». Удрученное молчание. Этот диапозитив больше не показывался. Это была наша первая встреча с преступной идеологией Розенберга и компании. Лейтенант Бюккенен проделал длинный путь из Берлина, чтобы навестить нас, и провел 3 дня своего 8-дневного отпуска во Фридланде. Мы опасались разочаровать его известием об отъезде Лори и ее замужестве, но оказалось, что он и без того очень рад приезду, так как считает Фридланд своей второй родиной, а Ольгу, нас и наших собак своими хорошими друзьями. Для него польский поход не был прогулкой. С глубоким состраданием говорил он об измученной стране и о спасающемся бегством населении. Нам придется горько платить за это, так как мы там ничего не потеряли, заметил он мрачно. По-видимому, он немало выстрадал в тяжелейших сражениях. Он рассказал нам, что 2 его лучших друзей погибли при осаде города Кутно. Список погибших на польской стороне он был ужасно длинен, с особой очевидностью становился трагически реальным, когда в него попадал кто-либо из друзей или знакомых. Почта опять начала работать и принесла нам неспокойные известия о нашей семье в Ковно. По объяснимым причинам все опасались советского вторжения в Литву, которое вынудило бы семью к новой эмиграции и даже без предупреждения. Георгию был выдан паспорт, дурной знак, так как он достиг призывного возраста, когда поездки за границу обычно запрещались. Выдача паспорта означала, что литовцы отказывались от дальнейшей ответственности за его безопасность. Мама уже собиралась ехать с ним в Берлин, папа должен был приехать позже, так как нам грозило карточное распределение продуктов и воздушные налеты, мы пытались убедить ее переселиться в Италию, где Ирина могла бы подготовить все для ее пребывания там. Мы бы отсюда могли помогать семье. Мама писала, что многие поляки бежали в Литву, чтобы избежать двойного нападения с одной стороны немцев, с другой русских. Граф Тышкевич, наш бывший сосед в Литве и друг семьи, которого родители в последние годы больше не видели, так как отношения между Польшей и Литвой были очень напряженными, добрался недавно с семьей до Ковна. Они на лошадях бежали по горящим деревням, покинув свои галицийские имения.